Глава 12. У нас было 4 часа до окончания лекции. Волшебные, прекрасные 4 часа свободы. Я не променяла их на знания. Разум не победил, победило сердце. Держась за руки, как два сумасшедших подростка, мы сбежали из толстых университетских стен по широкой бежевой лестнице с двумя красными полосами по краям, стуча подошвами по сверкающему мрамору холла, и вырвались на воздух. К веселым головкам одуванчиков, к березам, к приветствующим нас нежным листикам и сережкам, к набухшим перед цветением гроздям сирени вдоль дорожек, к свежести трав, пахнущих новой жизнью. Люди ходили мимо, а нам казалось, что мы в лесу, где больше никого. Только эти прикосновения, эти губы к губам, этот горячий трепет и нежность. Ее было столько в груди и во взгляде, в переплетении пальцев и в объятиях теплых рук, что казалось, будто мы сияем ею, излучаем, как радиацию со знаком плюс. И потому, наверное, прохожие, попадающие в зону действия нашей нежности, улыбались нам как родным и любимым. Вдруг начинали напевать себе что-то под нос или звонили своим. «Ты как?» Счастье. Мое счастье, оказывается, пряталось в его карих глазах. Как я жила без него всю свою жизнь? Периодически останавливаясь, чтобы припасть друг к другу, и с трудом отрываясь, мы добрели до Москва-реки, склон, перед которой был усеян студентами, как грибами после дождя. Кто-то читал, кто-то целовался, кто-то болтал, растянувшись на траве и уставившись в голубое небо, подернутое белой пеной облаков. Мы шли неторопливо. У пляжа малыши, убегая от мам, семенили пяточками по дорожкам, по травке, как яркие, умилительные, непоседливые жуки. Я вспомнила о своем. Сердце сжалось. Глянула на Иранда, хватит ли у него любви не только на меня, а на двоих. «Я все-таки скажу», — тихо начала я. «Какие они чудные, да? Особенно вон тот, в синих штанишках», — улыбнулся Иранда. «Любопытный бутуз». «Да», — выдохнула я, радуясь. «Он любит детей». Мы сели на траву, обласканной весенним солнцем. Как удивительно тепло, будто в мае. Иранда снял джинсовую куртку. Я засмотрелась на его рельефные сильные руки, выглядывающие из-под рукавов белой шведки. Загорелый, как в бразильском кино. Девушки оборачивались ему вслед. А для него, этого невероятного красавца, существовала только я. Разве это не чудо? «Ир, у нас будет однажды такой?» — спросил он, лучась счастьем. «Ир, у меня уже есть!» — вырвалось у меня. Я закусила губу и положила руку на живот. «Прости. Я не могу лгать». «Я знаю», – прошептал он, словно иначе и быть не могло, и потянулся ко мне. «Спасибо тебе, Анрита». Меня окатило будто холодным душем. Я подалась назад и уперлась локтями в траву. Иранда растянулся рядом, навис надо мной, прикрыв глаза перед поцелуем. Я резко откатилась и вскочила на ноги. «Анрита?» Меня затрясло. «Анрита, ты знаешь, потому что ты похититель!» Дрожащей рукой я скользнула в рюкзачок, схватила холодную рукоять пистолета. «Зачем?» «Я точно не выстрелю в него». Иранда сел на траве и сорвал пластырь, намотанный в несколько слоев. Под ним оказалось такое же кольцо с головой дракона, как и у меня. Расширив глаза, я попятилась, потом замерла и медленно вытащила пистолет. «Отойди, я выстрелю». Иранда поднялся с травы, и было видно, что он не боится, но очень волнуется. Он подошел ко мне, встал вплотную к дулу пистолета. Распахнутый, беззащитный. На таком расстоянии из травмата можно убить, и нельзя промахнуться. Боже! «Я не знаю, что это за штука из металла, Аня», — сказал он. «Но, пожалуйста, не волнуйся, тебе нельзя. Все уже хорошо, мы вместе». Кажется, он и правда не знал, и был абсолютно безрассудным. Маньяки бывают. Но в карих глазах не было ни капли безумия, только любовь и надежда. Что же это? Светик была права? Сглотнув, я смотрела на него, не зная, что говорить и что делать. «Я не похититель. Я твой муж, Аня», — проговорил ласково Иранда. «Ты носишь моего ребенка. И я даже не могу выразить словами ту радость, которую испытываю от этой вести». Моя рука с пистолетом безвольно повисла. Он коснулся с нежностью моих предплечий. «Я люблю тебя, моя Аня. Моя Анрита», — сказал он. «Больше всех на свете».